На фоне этой беспрерывной трескотни, перемежающейся приглашениями дам, всех подряд якобы, но на самом деле только тех, на кого указывал Кирсанов, никому не приходило в голову задавать ему серьезные, тем более неудобные вопросы. Лариса мило щебетала с дамами, постоянно ссылаясь на многолетнюю оторванность от лондонской жизни, что вполне оправдывало незнание ею вещей самоочевидных. Зато она щедро делилась впечатлениями об Австралии и Новой Зеландии, в которых никто из собеседниц не бывал. А в углу зала одиноко сидел мрачный мужчина лет 45, с широкими золотыми нашивками на рукавах. Часто отхлебывал виски из бокала, потухшим взглядом обводил веселящуюся компанию. Адмирал Хиллард, опальный, но официальный из света не исключенный. Его приглашали в дома, но открыто демонстрировать дружелюбие избегали. А это мучение еще больше, чем прямое отторжение. Кирсанов уже знал, что сутками другими позже, после того, как станет известно о бесследном исчезновении индийского конвоя и мощной эскадры адмирала Балфура, положение сэра Мэнсона резко изменится в лучшую сторону. Можно сказать, что Павел Васильевич находился в положении владельца инсайдерской информации о том, какие акции вскоре упадут, а какие пойдут вверх. «Видишь, Ларис, вон того мужика». «Чего же не видеть? Тоскует и надирается. Почему?» «Объясню. А пока задача, раз ты в моем оперативном подчинении находишься, будет такая. Я тебя к нему подведу, представлю. Положение у него сейчас хуже губернаторского, этой провинции. Все подвешено. Могут под суд отдать, могут снова командующим флотом назначить. Большинство присутствующих к первой мысли склоняются. А мы на второй вариант ставку сделаем. Видишь, даже дамы его аккуратно игнорируют. А ты заговоришь. Мол, с детства моряков обожаешь, а здесь такой импозантный мужчина в меланхолии пребывает. Выпьешь, покуришь с ним, чтобы роли соответствовать. Индийскую папироску с гашишем. Здесь среди самых экстравагантных и эмансипированных особ это опять в моде. Поняла. Блок у тебя в подсознании. Не психологический, а поэт. Александр. Ты, куря папиросу с гашишем, предложила попробовать мне. И так далее, не помню. Закурю, выпью, его угощу дальше. А мне кажется, это не блок, а северянин. Впрочем, неважно. Видишь ли, надо, чтобы завтра к утру он стал нашим человеком. Вербовать его пока не нужно. И спать с ним для первого раза совсем не обязательно. А вот сделать так, чтобы он ни о чем на этой земле, кроме как о тебе и твоих прелестях, думать не мог, постарайся. Свидание, чтоб добивался всякие глупости, говорил, иначе его придется просто убить. Это не трудно, но не рационально. Справишься? Лариса так, чтобы это видели поблизости находящиеся дамы, игриво шлепнула Кирсанова по щеке перчаткой и засмеялась журчаще. Да уж как-нибудь, подробности докладывать нужно будет. Нет, только деловую информацию. Тогда пойдем. Представишь меня господину адмиралу. Поначалу Хиллард отнесся к подсевшему за его столик Кирсанову, неизвестно зачем, вздумавшему познакомить его с миледи Отом, настороженно. Привык ждать подвоха или хорошо замаскированного оскорбления от каждого. А почему при этом все равно приходил на рауты, бог весть? Или свои комплексы потешить, или окружающим досадить собственным присутствием? А то и просто, за стаканом другим виски, отвлечься от мыслей о необходимости застрелиться. Тем более, что к ломберному столу доступ был всегда открыт. Игроков не интересовали высокие материи, если партнер расплачивался полновесными золотыми гинеями. Проиграл адмирал какое-то там сражение или все это слухи, неважно. Желательно, чтобы проигрывал на зеленом сукне. Постепенно разговор с мистером Сейпером и юной дамой его увлек. Питер был остроумен и лишен каких бы то ни было предрассудков, умел несколькими словами дать уничижительную и в то же время объективную характеристику любому и любой из присутствующих, особенно метко отзываясь о лицах адмиралу антипатичных. Причем так, что заподозрить его в предвзятости или желании подольстить было невозможно.